Глава 26. Как ребенок теряется в безбрежном лабиринте темнеющего леса, так затерялся и Титус в неисследованной дичи давно позабытых мест. Как ребенок может в изумлении и страхе вглядываться в наполненный сумраком и молчанием путь, а после, вертя головой, в другой, в третий, так и Титус в страхе, с бьющимся сердцем, вглядывался в пути и дорожки, ведущие через камень. Однако Титуса, в отличие от ребенка в лесу, окружала лишенная жизни твердь. Ни зарослей, ни движения не было здесь, не было ощущения, что где-то рядом средь каменных просторов дремлют, ожидая алмазного апреля, медлительные соки. Некому было разделить с ним этот миг, невыносимо страшный и долгий, пронизанный ужасом миг мрачных предчувствий. Неужели ничто здесь не шевельнется? Неужели в издевательских этих теснинах нет ни единой вибрации? Никакого дыхания, ничего, сумевшего выжить в затемненных далях и перспективах камня, пустые, безмолвные, неприветливые, как лунный ландшафт, теснины гор Менгаста лежали вокруг. Ни звука, ни оклик птицы, ни вереск насекомого не нарушили молчание камня. Ни ручейка, что, пришептывая, скользил бы по каменным плитам великих залов, Титус заблудился окончательно. Все звуки замковой жизни, бряцанье колоколов, шаги по гулким камням, голоса и эхо голосов — сгинуло все. Но не это ль и означает быть первооткрывателем? Искателем приключений, глотать дремотную тишину, следить, как она вздымается, подобно прибою с полов, опускается из заплесневелых пустот высоких сводов, затопляя, словно нечто, осязаемые коридоры, ощущать, как пересыхают губы, становится кожистым язык, слабеют колени, чувствовать, как сердце бьется, словно порываясь к свободе, колотится о стены маленьких ребер, рвется на волю. Зачем он полез в это ночное зияние, где руки его шарили и не находили ничего, и опять ничего, и опять ничего, пока он медленно продвигался в темноте? Зачем спустился по ржавой железной лестнице в заброшенный коридор и увидел, как чуждо удлиняется тот в постороннем и траурном мраке? Почему не повернул назад, пока еще мог? Не повернул, не поднялся снова по лестнице, не подождал за гигантским торсом, когда в коридоре изваяний стихнет последнее эхо? Школоначальник встал на его сторону, солгал ради него, а он улизнул. Ведь это неблагодарность, разве не так? И вот заблудился, потерялся навек для всех, на все времена. Стиснув кулаки, он громко закричал в гулкой глуши: «Помогите!» И сразу же дюжины голосов ответили ему со всех четырех сторон. «Помогите, помогите!» — кричали они снова и снова голоса. Все его собственные гомонили, пока последнее обморочное эхо этого крика, крохотное, изнуренное, напуганное, бесконечно далекое, не изнемогло и не умерло, и густая тишина снова не обступила его отовсюду, и он снова в ней не потонул. Идти было некуда, и идти можно было куда угодно. Куда он направлялся и откуда пришел, все растаяло за столетия, как ему показалось, нерешительных колебаний. Безмолвие набивалось в уши, пока тени заныли. Титус перебирал в памяти все читанное о путешественниках, но не мог припомнить ни одного рассказа о героях, затерявшихся на подобных здешних путях. Он поднес стиснутые кулаки ко рту и укусил костяшки. На миг боль, казалось, помогла ему, вернула ощущение собственной реальности, и когда она стихла, Титус укусил еще раз. И в пустой надежде достичь хотя бы чего-то, еще раз осмотрев все вокруг, ибо он стоял на скрещении многих путей, постарался взять себя в руки. Мышцы его напряглись. Он вытянул шею вперед, вглядываясь в сужающиеся перспективы, но ничто ему не помогало. Ничто из увиденного не предсказывало способа действий, не предлагало пути к свободе. Ни единый луч света не указывал на существование какого ни на есть внешнего мира. То, что брезжило здесь, однородное, было своего рода сумерками, ничего общего не имеющими со светом дня. Нечто самодавлеющее, возвращенное в каменных коридорах, просачивало сквозь стены, полы и потолки. Проведя сухим языком по губам, Титус присел на плиты пола, но ужас тут же заставил его вскочить. Казалось, камень уже принялся впитывать его. Необходимо оставаться на ногах, необходимо двигаться. На цыпочках он подбежал к похожей на плотину стене, на миг прижался к уложенному без раствора камню маленькой потной щекой. Надо думать. Он слепливал эти слова сухим языком. Сбился с пути. А что это значит? Он стал вышептывать слова, чтобы их было слышно ему, но не замку. Шелушистые эти звуки не порождали эхо. Это значит, что я знал, куда идти. Что же я знаю теперь? Что существует север, юг, восток и запад, но не знаю, где что. Нет ли здесь каких-нибудь других направлений? Сердце его скакнуло. «Да!» — крикнул он, и сотни утвердительных восклицаний вырвались из каменных глоток. Попрыгучие крики заставили Титуса замереть. Глаза мальчика заметались по сторонам на неподвижном лице. Столь громкий гам наверняка выкурит из укрытий жутких призраков этих мест. Маленькая грудь мальчика ныла, ушибленная ударами сердца, но никто не объявился. Молчание сгустилось сызнова. Но что же за открытие взяло его врасплох? Открытие нового направления? Ни северного, ни южного, ни западного, ни восточного. Какого же направления в небо? К кровлям, к открытому простору. То была всего-навсего искра, но она воспламенила надежду. Титус снова заговорил вслух. «Должны же быть лестницы», — сказал он. «Этажи один над другим. На них можно будет понять, где я». Облегчение, испытанное Титусом при мысли об этом, заставило его содрогнуться. Слезы хлынули по лицу, и он пошел так твердо, как мог, по самому широкому из серых каменных путей. Долгое время путь этот вел прямо, потом начал медленно изгибаться. Стены по обеим сторонам оставались безликими, потолок тоже. Голые их поверхности не привлекли ни единого паука. И вдруг, свернув круче обычного, коридор разделился на 5 пальцев поуже, и все страхи тут же вернулись к Титусу. Не возвратится ли в гулкое безмолвие из которого он пришел, но Титус не мог повернуть назад, не мог. В отчаянии он прислонился к стене, закрыл глаза и тут-то услышал первый звук, порожденный не им. Первый звук с тех пор, как он скользнул в темноту за далекой статуей, он не подпрыгнул от страха, но закостенел от того, что ворон, возникший в темноте одного из узких проходов, не заметил его. Ворон вышагивал степенно и сосредоточенно, и, не дойдя до Титуса нескольких футов, опустил большую башку и сронил из клюва серебряный браслет. Но только на миг, ибо сразу затем порылся клювом в грудных перьях, подобрал браслет и прошел еще несколько шагов, после чего запрыгнул довольно неловко на выступ в стене, а с него на полку пошире. Медленно-медленно повернул Титус голову, чтобы не упустить его, это живое существо, из виду. Однако при первом же движении головы, сколь ни было оно нерешительным, птица громко, гортанно вскрикнула, мгновенно взвелась, треща крыльями в воздух, и через долю секунды исчезла в темном узком проходе, из которого так недавно явилась. Титус немедля решил последовать за вороном, не потому что хотел еще поглядеть на птицу, но потому что она была для него знаменем внешнего мира. Более чем вероятно, что птица, хоть и не сразу, выберется из негостеприимного коридора на вольный воздух к лесам и просторному небу. Титус шел, и с каждым его шагом сумрак все уплотнялся, и вскоре мальчик понял, что движется под землей, поскольку сквозь потолок и суглинок стен начали пробиваться корни деревьев, и запах тлена сгущался в воздухе. Если бы страх и ужас перед безмолвными залами, из которых он так недавно бежал, были не такими реальными, Титус уже поворотил бы вспять от этого давящего пространства и побежал к пустотелому кошмару, из которого пришел. Ибо казалось, что черному, удушающему тоннелю не будет конца. Поначалу Титус еще мог идти в полный рост, но то было давно-давно. Теперь ему приходилось ползти и подолгу, и смрад нечистой земли липнул к его лицу. Впрочем, тоннель расширялся на столь же долгое время, так что Титус мог влочиться вперед, почти распрямившись. А там потолок опять понижался, и боязнь задохнуться одолевала мальчика. Никакого света нигде. Титус почти расстался с надеждой выбраться из этого ужасного приключения живым. Идти было все же не так страшно, как сидеть, скорчившись в темноте, иначе он давно уступил бы соблазну не понукать больше свое усталое тело час за часом тащиться вперед, поскольку сил и решимости у него почти не осталось. И, наконец, когда усталость и страх измотали его до того, что у него не осталось сил ни на тревогу, ни на радость, Титус будто во сне различил впереди тусклый, с рваными краями просвет, темно, опушенный сухими травами, и понял вяло, бесцветно, что не погибнет в темном тоннеле, что кошмар полых залов остался в прошлом, и что самое большее, чего ему стоит страшиться, это наказание, ждущее его по возвращении в замок. Когда Титус выволок себя из травянистого устья тоннеля и забрался на вал, в стене которого оно зияло, то увидел вдали на севере и на западе башенные очертания древней своей обители.